Однако потом перестали давать патроны, а всевозможные природоохранные общества увидели в этом необыкновенное варварство и начали отвоевывать воронью место под солнцем. Последние же годы, занявшись делами более насущными и практическими, и городские власти, и защитники природы вообще забыли об этой пернатой твари, и воронья развелось невообразимое количество. Дендрарий в сумерках представлял собой отвратительное зрелище. Кроны деревьев шевелились, словно объедаемые невиданной черной саранчой. И вот, возвращаясь в такую пору домой, Аристарх Палч увидел в дендрарии человека, смело и как-то странно гуляющего под потоками мерзости. Он решил, что это забрел какой-то пьяный, сбившийся с дороги, остановился, чтобы спросить, нужна ли помощь, и неожиданно узнал Николая Николаевича Безручкина. Сосед шатался между деревьями, невзирая на небо, и что-то глухо мычал. Его плащ, непокрытая голова и лицо — все было в вороньем помете. Неподалеку, уткнувшись в дерево и вздыбив исковерканный капот, стоял Форд с открытой дверцей. Аристарх Павлович неожиданно подумал, что случилось несчастье. «Николай Николаевич!» — окликнул он. «С тобой все в порядке?» Безручкин увидел соседа и заулыбался, раскинул руки, словно хотел обнять. «А, Палыч, теперь у меня все в порядке. Теперь вольный казак, хорошо стало». «Ступай-ка домой, Николаич», — посоветовал Аристарх Палыч. «Посмотри, как тебя воронье уделало». «Меня все уделали», — сказал сосед, — «с ног до головы. И я тебе скажу один секрет. Открою тебе одну коммерческую тайну. В дерьме жить лучше. Воняет, но приятно. Никто близко не подойдет и рукой не уцепит. Я неприкасаемый. Зато я могу хватать, кого захочу». И все меня боятся, потому что я в дерьме. «Что же ты напился-то?» — спросил Аристарх Павлович. «Столько лет терпел. А ты, Палыч, не радуйся. Это не из-за вас!» Он погрозил пальцем. «Я непобедимый. Я как птица Феникс. А напился я, потому что бунтую». «Против чего бунтуешь?» Говорить приходилось громко, чтобы перекричать воронье. «Слыхал? В Москве народ взбунтовался, баррикады строит». Безручкин уперся в дерево, потолкал его, будто хотел повалить. «Вот и бунтую против вас, вечных кровопийцев народа. Потому что мой разум возмущенный кипит. Захочу, машину вот свою переверну и подожгу. И пускай горит синим пламенем. Ты так и дендрарий спалишь. Иди домой». «И спалю», — рявкнул Николай Николаевич. «Все равно теперь все не мое. Ваше. Вы захапали. А простому народу опять в дерьмо. Ну и пускай. Уж лучше так. Уж лучше в дерьме, чем в мафии». Он подошел вплотную. «Ничего, на вас тоже найдется мафия, как в 17-м. А пока я, как ворона, сяду на дерево и гадить на вас буду, ну, мне терять нечего, я вас не боюсь». После неудачной попытки рэкета Безручкин куда-то спешно уехал и неделю не показывался на глаза. Он испугался, что начнется разбирательство, и, похоже, где-то отсиживался. И вот теперь он был сломлен, растерзан, но еще хорохорился. По законам конкуренции его следовало добить, растоптать, превратить в ничто. Лишь при этом условии можно было прочно утвердиться в новом мире. И чем жестче будет эта публичная расправа над соперником, тем безопаснее и спокойнее станет жить. Всякая жалость расценилась бы как слабость, которой потом обязательно воспользуются. Высший принцип благородства был пока еще не осознан в этом мире, попирался и вызывал недоумение, как во всяком диком варварском племени, переживающем первобытную эпоху. «А вы думали, запугаете?» — продолжал Безручкин, пьяно качаясь перед Аристархом Павловичем. «Не выйдет. Народ вам не запугать. Тут вам не Италия. Будем строить баррикады». Он стал раскачивать свой автомобиль, намереваясь перевернуть, не осилил, достал начатую бутылку, хлебнул из горлышка и с неожиданной тоской сказал: «Ну, хоть кто-нибудь взял бы ты перебил это воронье! Эй, мафия! Вы же все там любите постреливать! Ну, взяли бы ружье, да перестреляли!» Аристарх Павлович медленно побрел по аллее к дому, а Безручкин за спиной начал воевать с воронами, метнул сначала недопитую бутылку, закричал: «Ну что, суки, расселись? Получайте! На!» Вороны сидели и делали свое дело. Тогда он выковырял кусок асфальта и все-таки добросил до ветвей. Птицы сорвались с дерева, закружились над его головой, и это вдохновило Безручкина. Он стал выламывать асфальт с дорожки и бросать в сидящее воронье. «На! На, получай, тварюга, на, булыжник, оружие пролетариата!» Мятежный сосед пил дней 5 без передышки. Аристарх Павлович с утра уходил на аэродром, где совхозы и товарищества закладывали на хранение овощи. Безручкин уже был пьян и колобродил возле дома, а возвращался поздно вечером с площадки на берегу реки, отведенной для строительства развлекательного комплекса. Николай Николаевич вместе с Галиной Семенной ползали на четвереньках. Пили они мирно, без драк, как прежде, поскольку было много денег и водки. Конец загулу наступил неожиданно. Галина Семеновна, вспоминая свое артистическое прошлое, забралась на леса и стала читать монолог Ольги из «Чеховских трех сестер» и, не удержавшись, рухнула вниз. С многочисленными ушибами и сотрясением мозга ее увезли в больницу, но через сутки выпустили. И тут Безручкин явился к Аристарху Павловичу, опухший, хмурый и покаянный. «Пропадаем мы, Павлович, спасай, сопьемся без дела. Возьми к себе, видишь, кланяться пришел». Аристарх Павлович чувствовал, что совершает ошибку, но отказать бывшему конкуренту не смог. К тому же на развлекательный комплекс требовался директор-распорядитель, который бы взял на себя все заботы по его строительству и организации. Кроме того, надо было заканчивать ремонт дома, затеянный Безручкиным на свои средства. Не оставлять же в зиму горы земли вокруг и леса. Так уж надоело прыгать по доскам и всюду пригибать голову. Со дня на день Аристарх Павлович ждал старшего Ярошова из Белоруссии с оборудованием для овощехранилищ, но вдруг из Минска пришла телеграмма от специалиста, командированного туда раньше. Он сообщал, что договоренность на покупку и лицензии на вывоз оборудования есть, и надо срочно доставить им валюту. Аристарх Павлович не знал, что и думать. Получалось, что Алексей еще не доехал до Беларуси, хотя по времени должен возвращаться назад с оборудованием. Он решил пока никому не показывать этой телеграммы. Однако Валентина Ильинична заметила его беспокойство, и пришлось ей все рассказать. Подозрения Аристарха Павловича замыкались на телохранителе. Человек незнакомый, а повезли большую сумму наличных денег. Но буквально на следующий день, в субботу, след старшего Ярошова неожиданно отыскался. Как всегда, внезапно приехала младшая, Наташа, На крыльях прилетела, счастливая, веселая. Повисла на отце, защебетала. «Милый папочка, спасибо тебе. Прости, что я тогда на вокзале обидела тебя. Давай все-все забудем. Спасибо тебе, родненький». Аристарх Павлович был рад и изумлен. «За что же спасибо? За деньги». «Какие деньги?» «Ну, те, что ты прислал. 20 миллионов!» — сверкала от счастья Наташа. «Я уже купила квартиру и приглашаю всех на новоселье». «Я не присылал денег», — растерянно признался Аристарх Павлович. «Кто тебе их принес?» «Как кто? Братец Алеша?» — засмеялась дочь. «Ну, что ты меня разыгрываешь, пап? Я знаю, ты любишь делать сюрпризы». «Я тебя не разыгрываю», — вымолвил Аристарх Павлович. «Когда Алексей был у тебя?» «В прошлую субботу». Веселость Наташи постепенно исчезала. «Принес наличные деньги мне и Ире по 20 миллионов. Сказал, что ты прислал на квартиру. Он такой добрый, братец Алеша». «Значит, он вам принес 40 миллионов?» «Да». «Не понимаю, что творится». Окончательно растерялся Аристарх Павлович. «Ой, а что у нас творится?» — вдруг вспомнила Наташа. «По центру не проедешь? Баррикады, люди, милиция!» «Что хоть он говорил?» — перебил ее Аристарх Павлович. «В Беларусь ехать собирался?» «Не знаю. У него были какие-то важные дела», — сказала дочь. «Он спешил, сказал, что ты прислал деньги на квартиру, и все. Еще сказал, чтобы его позвали на новоселье. Папа, он что-нибудь не так сделал?» «Не мне судить, так, не так», — отозвался Аристарх Павлович. «Где искать его?» «Где он остановился в Москве?» «Кажется, нигде. Он собирался куда-то ехать». «Куда ехать, если отдал деньги? С чем ехать?» «Не сердись, папа, я ничего не знаю. Наташа уже чуть не плакала. Алеша очень хороший человек, и я рада, что у меня теперь есть старший брат. Мы с Ирой не дадим его в обиду». «Никто его обижать не собирается». Аристарх Павлович вдруг разозлился. «Для вас он добренький. А на меня все хозяйство свалило, сам неизвестно, чем занимается. Все разлетелись, у каждого свои дела. Без оборудования, погноим чужое добро, в трубу вылетим. Да еще народ голодным оставим». «Папочка, а мы с Ирой тоже хотим открыть ателье мод», призналась дочь. «У Иры же есть квартира. Так что мы 20 миллионов сэкономили. Половину положили в банк на депозит, а на вторую половину купили швейные машины и ткани. Сами будем моделировать одежды для богатых людей. Ты телевизор смотришь? Там сейчас фильм идет, просто Мария. Вот, посмотришь, через 3 года мы с Ирой будем как Мария. Ведь у нас все так похоже. Для богатых шить очень выгодно. Это будут такие экстравагантные платья, такие потрясающие наряды, и только в одном экземпляре. А знаешь, как мы назвали фирму? Просто Мария. Тебе нравится?» «Нравится», — безразлично ответил Аристарх Павлович. «Мы помещение арендовали», — с восторгом продолжала Наташа. «Знаешь, пап, так повезло, почти бесплатно. В проезде Серова есть небольшой особнячок. Там музей-квартира. Какая-то знаменитость жила. А денег на ремонт у музея нет. Так мы сами отремонтируем все здание, а за это займем половину первого этажа. Почти 100 метров полезной площади в центре города». В это время пришла Валентина Ильинична, тихо сняла плащ и ушла на кухню, чтобы не мешать. Аристарх Павлович, давно мечтавший сделать дочерям сюрприз, неожиданно представить молодую жену, сейчас понял, что ничем Наташу не удивить, да и удивлять не хотелось. В ее глазах он видел иное любопытство, иной интерес, никак не связанный с его жизнью. Она была еще родная, каждый ее пальчик был дорог и обласкан, каждая кудряшка на лбу обцелована, еще щемила душу от ее голоса, от смеха, но уже одновременно во всем этом чувствовалось незримое отчуждение. Они были еще рядом, но разговаривали словно через вагонное стекло, и нельзя было прикоснуться к тем пальчикам намерена отправлением поезда. Теперь все спрашивают, как это вам удалось найти такое помещение? За символическую плату, продолжала она с восхищением, в Москве цены ужасные. А дело в том, что коренные москвичи совершенно непредприимчивые люди и к тому же ленивые. Вот они все время нас презирали. Лимета, лимета. Мы вроде негров были, второй сорт. Теперь посмотри, кто из нас лучше живет, кто тянет на себе весь бизнес. А они вместо того, чтобы работать, на демонстрации ходят, да, орут. Все им плохо, всем они недовольны. Вырожденцы какие-то. Мало их милиция лупит. Нет, правда, они привыкли жить за счет лимиты. Мы им строили, мы их кормили, а они по театрам, по выставкам. Кто они? Переспросил Аристарх Павлович, теряя нить ее размышлений. Укоренные москвичи. Ты почему меня не слушаешь? Я слушаю. Музей этот довели до такого состояния не высказать. Вновь вдохновилась она. В конюшне лучше. И они еще хвастаются своей культурностью. Мы с Ирой за месяц отштукатурим, покрасим и откроемся. Особняк старинный, поэтому и обставить его нужно стариной, чтобы выдержать стиль. Это же будет не просто ателье, а салон. Там другие требования. Папа, а ты нам отдай старую мебель и посуду. У вас тут она все равно без толку стоит. Ну, кто ее видит? А мы перетяжку сделаем и обставим ею салон, чтоб фирма была без подделки. Павловской мебели и посуды уж точно нет ни в одном салоне в Москве. Отдать? Аристарх Павлович соображал трудно. Да ведь мебель не наша, и посуда все же досталась вместе с домом. «У тебя, папочка, все не наше», — заметила дочь. «Что ты все время скупишься? Алеша вот пришел и принес деньги. Не чужим отдаешь? Своим дочерям?» «Не знаю. Посоветоваться надо с Алешей. Он отдаст, я уверена». «Ну, пап, у вас же много еще. Вся мебель бабушки Полины вам досталась». Наташа готова была расплакаться. «Тебе жалко, да?» «Не жалко, но я столько лет берег ее. В самое трудное время из дому ничего не выносили», пытался объяснить Аристарх Павлович, но, услышав сам себя, замолк, потому что стал противен себе, не говорил, а мямлил. И, как обычно бывало в такие минуты, ощутил резкий толчок буйной решительности. «Ну, сейчас такое время, папочка!» — всхлипнула дочь. «Такое время, самые черные дни! Забирай!» Рубанул Аристарх Павлович. «Раз черные дни, выноси! Посуду я сейчас заберу и упакую в коробке». Наташа засуетилась. «А мебель вынесем, когда машина подойдет. Я с УАЗиком договорилась, недорого, и все войдет». Из кухни вышла Валентина Ильинична, присела рядом с Аристархом Павловичем, погладила его руки, прошептала: «Не жалей. Ничего не жалей. Не мучайся больше». Он обнял ее и замер. Сразу стало легко и тихо на душе, как бывало во время сиюминутных свиданий, рожденных воображением. Весь мир как бы отдалился от них, суетный и грешный. Хлопотал о земном, звенел посудой и все что-то спрашивал, но все уже воспринималось, будто сквозь стекло отходящего поезда. Ничего было не жаль, ни о чем не болела душа, и смиренный разум наслаждался покоем. Только почему-то текли слезы. Но так бывает при расставаниях. Не хочешь плакать, а плачешь. С тех пор, как на аэродроме появились люди, жеребчик выходил на взлетную полосу лишь поздним вечером, либо ранним утром на восходе солнца. Лесная теснота угнетала его, и тут, вырвавшись на простор, он ощущал приятную истому мышц, но не летел, сломя голову, как бывало в жеребячем возрасте, а сначала разогревался неторопливой рысью, бежал, высоко вскинув голову и чутко выслушивая пространство. Он как бы наслаждался предвкушением вольного стремительного бега и оттягивал эту счастливую минуту. На легкой рыси он готовил свое тело к старту, освобождался от помета, от лишнего воздуха в кишечнике, и когда набитое травою за день брюхо становилось бесчувственно невесомым, он переходил на крупную рысь и через пот выбрасывал лишнюю воду из мышц, и когда тело становилось горячим и легким, как искра, взрывная сила вскидывала его над землей и бросала вперед. Важно было лишь поддерживать это горение, чуть-чуть касаясь копытами земли и получая от нее новый толчок энергии, увеличивать силу взрыва до бесконечности. Он вовсе не ощущал никакого напряжения и никогда не выкладывался до изнеможения, как кажется человеку, а лишь перевоплощал энергию мышц в движение. Одновременно от движения получал новую энергию. И пена, выступавшая на шерсти, говорила о том, что вскипает кровь в жилах, что достигнута высшая степень горения, которая может продолжаться бесконечно, то есть до смерти. Ибо он был из породы коней, умирающих на скаку. Он не знал еще ни седока, ни шинкелей и удил, но и абсолютно вольный. Он как бы нес в себе родовой, унаследованный с кровью, рог. И окажись сейчас на взлетной полосе достойный соперник, он бы и без человеческой воли вскипятил свою кровь. В его породе не было коней плохих или хороших, но каждому рогом была отмерена та точка кипения, которую он способен достичь, прежде чем разорвется сердце. И насколько высока она была, в том заключалось величие и знаменитость его единородцев. Он летел вперед, покуда было пространство, и остановить его могло лишь препятствие в виде густых зарослей в конце взлетной полосы. Жеребчик сдерживал шаг, круто разворачивался и несся в другую сторону. Бетонная дорожка, способная поднять в небо тяжелый самолет, была коротковата ему, и если бы продлить ее на полкилометра, он бы наверняка тоже взмыл в воздух. Однако вместе с появлением людей на аэродроме взлетная полоса стала укорачиваться. Он несколько раз в порыве скачки вылетал на щебень, оставшийся на месте, где сняли плиты, и намял себе стрелку на заднем правом копыте. И несколько дней, бегая даже рысью, припадал на эту ногу. Назойливая боль словно напоминала жеребчику, что его совершенное тело все-таки уязвимо, что пространство может ранить и сделать его неспособным превратить томящую энергию мышц в движение. Неведомым чутьем он угадывал, как можно избавиться от боли в копыте, и целыми днями, уйдя к реке, пасся там у воды и подолгу стоял в вязкой глине. Земля оттягивала жар ноющего копыта. После этого он уже не рисковал скакать по крупному щебню и довольствовался тем, что оставалось от полосы. Он бы давно ушел куда-нибудь подальше от города, на проселке с мягкой, приятной для скачек почвой, но его сдерживала неослабевающая тяга к хозяину, которого он видел всякий раз, как тот появлялся на аэродроме, сам оставаясь чаще всего невидимым. Хозяин оставлял жеребчику любимые пряники и куски хлеба с солью, бесполезно звал его, выглядывал, затаившись в зарослях, и уходил ни с чем. Однако не лакомство привлекало его к человеку, которого он помнил от рождения, от которого питался и получал ласки. Он ощущал с ним связь на уровне родства. Причем воспринимал человека не как хозяина, либо существо более разумное и властное над ним, а как слабого и беспомощного коня, которому в благодарность за доброту и внимание нужно платить той же монетой. Он бы давно уже вышел к человеку и перестал бы скитаться по лесам, если бы не чувствовал опасности, исходящей от других людей. Когда хозяин не появлялся на аэродроме несколько дней, жеребчик пробирался к озеру и, стоя в молодом сосновом подсадке, подолгу смотрел на дендрарий, на глухую стену института, и слушал человеческие голоса в надежде увидеть или хотя бы услышать хозяина. А вместо него чутким ухом улавливал храп и тревожное ржание коней, доносящиеся из-за стены, да знакомые злобные голоса конюхов. В отличие от человека, он воспринимал мир таким, какой он есть, и не стремился ухудшить либо улучшить его, ибо по природе своей понимал, что это невозможно. В его представлении жизнь людей и жизнь коней была абсолютно одинаковой по своим принципам и законам, и отличалась не организацией мира, а его внутренней сутью. Физически несовершенный человек стремился овладеть волей коня и тем самым освободиться от своей слабости. Возвеличивая себя, он использовал не только энергию лошади, но и его кровь, мясо, шкуру, как использовал многое другое, привлекая к себе, приручая природный мир. И мир бы этот давно восстал и взбунтовался против человека, но сдерживало волшебство его руки. Единожды познав ее от рождения, невозможно было забыть магической силы, исходящей от этой руки. Через год-другой же ребенок забывал сосцы и губы матери, но оставалась память о руке, ласкающей, доброй и властной одновременно. И память эта исходила из глубины тысячелетий, унаследованная с кровью. Жеребчик взбунтовался лишь потому, что испытал контраст этих рук. Как всякая живая тварь, он предпочитал ласку насилию и по своей воле не мог покориться ему. Эту водовозную клячу можно было укротить кнутом и мордобоем, а столетиями отбираемая благородная кровь вскипела в жеребчике и могла достигнуть высшей точки, если бы люди проявили такое же упорство. Но, к его счастью, редкий человек был способен на высокий и благородный порыв умереть на скаку. Выродилась человеческая порода. И тех, оставшихся в людском племени благородными, можно было смело поставить в один строй с чистокровными скакунами. В последние дни сентября жеребчик все чаще и чаще стал наведываться к своему жилью. Близилась зима, и в иной день вместе с холодным дождем пробрасывало снег. Еще много было, хотя жесткой, но зеленой травы, и можно было укрываться на ночь под елями, однако предощущение долгого мертвого сезона притупляло чувство опасности, и все сильнее звала его всесильная человеческая рука, и, скорее всего, настал бы тот час, когда хозяин, выйдя однажды утром на улицу, увидел бы жеребчика, покорно стоящего у дверей запертого сарая. Между тем случилось непредвиденное, и жизнь жеребчика резко изменилась. Как-то раз днем он почуял близкое присутствие человека. Его запах был невероятно знаком и ничего, кроме чувства опасности, не вызывал. Следовало немедленно убраться подальше, предварительно запутав следы. Жеребчик покружил по березняку, вдоль и поперек, наследил по проселкам и тропам, сам же удалился в противоположную сторону от аэродрома. Через день он снова ощутил запах этого человека, как будто он не уходил из леса, а жил здесь, и так же, как конь, бродил, где вздумается. В следующий раз жеребчик натолкнулся на него среди ночи. След успел уже выветриться под дождем, хотя сам человек был совсем рядом. Бесшумно ступая по влажному мху, потягивая ноздрями тревожный запах, жеребчик приблизился к старым елям и под нависшими, врастающими в землю лапами увидел человека. Он спал, как конь, в случайном укрытии, и сон его был тяжек. Жеребчик долго слушал натруженное запаленное дыхание и, отступив подальше, простоял остаток ночи в неустанном внимании. Под утро человек озяб, выбрался из-под ели и стал разводить огонь. В лесу все отсырело, поэтому костер долго дымил, прежде чем вспыхнуло пламя. Человек, однако, лез в дым, гулко кашлял и трясся, и когда, наконец, согрелся и от мокрой одежды повалил пар, он заплакал. Человеческие слезы были понятны жеребчику, хотя он никогда не видел плачущих людей. В младенческом возрасте, когда он еще жил в квартире на втором этаже, чувства крайней беззащитности и слабости были частыми, и потому он, как заведенный, мотался по комнате, лез в стекло окна, толкался в двери и мгновенно оживал, когда его касалась чудодейственная всесильная рука. Наверное, и этот человек тосковал по такой же руке, ибо люди вообще не могли существовать без чьего-то покровительства. Согревшись у костра, человек стал сушиться. Он снял одежду и, развесив ее у огня, стряхивал на себя брызги с еловых ветвей, будто бы умывался, но лишь размазывал грязь. И вдруг жеребчик ощутил запах, который как бы сразу примирил его с человеком, сделал его неопасным. Это был запах женщины, прежде знакомый, ибо женские руки его очень часто гладили, трепали, ласкали в последнее время перед побегом. Они напоминали ему руку хозяина, неспособную к насилию. Эти существа казались ему особенно слабыми и ничего, кроме восторга и радости, не выражали. Человек, между тем, обсушился и стал есть ягоды. Несколько часов подряд они паслись вместе, правда, на значительном расстоянии, и все движения, чувства человека были очень хорошо знакомы жеребчику. Он целый день бродил по следу, изредка замечая между деревьев слабую согбенную спину, и не приближался лишь потому, что боялся напугать женщину. Как уже раз бывало, когда жеребчик неожиданно вылетел на поляну, где женщина собирала грибы. Она бросила корзину и в страхе с криком бежала прочь и больше не вернулась, поскольку эта корзина валялась до сих пор на поляне и часто попадалась жеребчику. К вечеру ему уже стало неинтересно наблюдать за человеком, ибо своим поведением он ничем не отличался от коня. Ел с земли, пил из лужи, слушал лесные шорохи, либо ни с того ни с сего ударялся в бег по сияющему от красок осеннему лесу. Видимо, в нем тоже бродила энергия, которую хотелось выплеснуть в движение. С сумерками человек снова развел огонь и, примостившись подле, запел песню. Жеребчик привык к пению хозяина, и протяжный, мелодичный звук человеческого голоса внушал ему, что поющий делается сильным, что пение обладает примерно такой же притягательной силой, как и рука. Голос очаровывал слух коня, будил какие-то древние неясные воспоминания о родстве с человеком, и взбудораженные чувства требовали голосового отклика. Забыв об осторожности, жеребчик вскинул голову и пронзительно заржал. Человек вскочил, такой же взбудораженный, заметался у костра, прервав пение, но от огня ему ничего не было видно. «Эй! Отзовись еще! Эй!» Пасмурное небо гасило все звуки, и даже эхо не откликнулось человеку. Жеребчик прядал ушами и не трогался с места, хотя был возбужден волной необъяснимых ощущений. Тогда человек снова запел, еще громче, словно призывал голосом к себе. Он не испугался коня в темном лесу, а напротив, радовался ржанию и тому, что существует здесь не один. Жеребчик отозвался на песню и, напряженно ступая, вышел в круг света, исходящего от пламени. «Ага!» — радостно окликнул человек и бросился навстречу. Но в последний миг названное его имя вдруг смутило жеребчика, и он порскнул в темноту. Откликаться на имя и безоговорочно повиноваться он привык только тогда, когда его звал хозяин. И то в последнее время вынужденного скитания жеребчик хоть и искушался зовом, хоть и приближался к хозяину, однако старался остаться незамеченным. Велик был соблазн примчаться на имя и ощутить руку. Но опасность лишиться воли была тоже велика. Конюхи-облавщики, гоняя его по дендрарию, звучанием имени изрешетили уши. «Ага!» — кричал человек, бегая по ночному лесу и натыкаясь на деревья. «Я узнала тебя, ага! Это ты! Ты сын Астры и Грома! Благодаря мне ты явился на свет, слышишь, ага!» Он все слышал, но, стоя во мраке, не подавал признаков жизни. Он понимал пение, но оставался глух к человеческой речи, ибо его хозяин не владел ею, а все иные говорящие люди вызвали в нем подозрение. Наконец человек слегка успокоился и, вернувшись к костру, стал снова выманивать жеребчика пением. Он сделал круг и вышел со стороны, откуда его не ожидали. Любопытно было стоять в трех шагах от огня за спиной незнакомого поющего человека. Потеряв надежду, он умолк и стал подбрасывать в костер тяжелые валежины. Поднятые в небо искры возмутили жеребчика. Он фыркнул и мгновенно обнаружил себя. Человек не делал больше резких движений, научившись обращению с вольной конской душой. «Откуда ты взялся, ага?» — спрашивал он, любуясь жеребчиком. «Почему ты ночью в лесу? Неужели и ты сбежал от людей?» Жеребчик обошел костер и стал к нему боком, с противоположной от человека стороны. Приятное тепло сушило шерсть и согревало кожу. «Какой ты красавец стал, ага!» — продолжала она, оставаясь на расстоянии. «В холке ты, наверное, уже выше матери. И какая мощная у тебя грудь, точно как у грома. Но почему ты в лесу без хозяина? Может быть, тебя ищут? Меня вот ищут. Могут даже облаву устроить, потому что я сбежала. Я не хотела, чтобы из меня брали кровь. Батюшки, вот и грива не стрижена, и репьи в хвосте. Неужели и из тебя хотели качать кровь? Я ведь недавно вернулась с того света и ничего-ничего не знаю, что было без меня». Он повернулся к огню другим боком, и оказалось, что хвост совсем рядом с рукой человека. Боязливо, неуверенно, словно осторожную птицу, человек взял хвост жеребчика и стал выпутывать репьи, связавшие пышную жесткую шерсть в толстый жгут. Он ощутил руку и ослабил напряженные мышцы. Была бы расческа, каждую прядь расчесала бы, — приговаривал человек. «Но видишь, сама хожу нечесанной, и обуви у меня нет, а больничные тапочки я потерял давно. У рубашки вот рукава длинные, но она совсем не греет. Я так зябла одна. На аэродром все равно не пошла. Не хочу больше жить среди людей. Вдвоем мы с тобой теперь зиму перезимуем. Вот построим маленькую землянку и заживем. Я буду о тебе заботиться, ухаживать за тобой. Ночью на аэродром схожу, ножницы принесу, гриву тебе подстригу, челку подровняю. А если щетку найду, шерсть твою вычищу. Так и проживем до весны, если не поймают. А весной, ага, стану объезжать тебя, брат. Ничего, я легкая, ты меня не почувствуешь. Я тебя всему обучу. Ты у меня будешь самый лучший конь во всем мире. Мы с тобой еще удивим людей». Он еще не понимал речи, но уже начинал ощущать магическое действие человеческого слова, чем-то сходное с тайной силой его руки. Глава 12. Выйдя из электрички на перрон, Кирилл сразу попытался смешаться с толпой. Сделать это было нетрудно, но ехал в гражданке с одним чемоданом, такой же, как все. В потоке пассажиров он двинулся к автобусной остановке, но у вокзала заметил, что те двое, ехавшие с ним от Москвы, идут следом. Правда, теперь они были в каких-то серых невзрачных плащах и практически без вещей. Небольшая сумка у одного на плече. На остановке Кирилл не стал садиться в автобус, а подождал, когда двери его захлопнутся, и резко пошел к вокзалу. Двое неизвестных вроде бы скрылись в переполненном автобусе и выйти назад не могли. Кирилл постоял в кассовом зале, потолкался среди пассажиров, выпил в буфете сока. Пусть отъедут подальше. Этих двоих он увидел еще в Москве, когда электричка стояла у перрона и собирала народ. Они вошли в вагон, походили взад-вперед, будто высматривая кого-то, и сели за спиной Кирилла через два кресла. Сначала он не обратил внимания, но когда стал незаметно озираться на соседей, вдруг ощутил их пристальные взгляды. Было им лет по 30, оба в теплых свитерах, какие-то молчаливые и сосредоточенные, один пониже ростом, коротко стриженный, рукастый, хлопал газетой по своему колену и неприкрыто рассматривал Кирилла. Другой, с короткой мощной шеей, будто бы смотрел в окно, а на самом деле тоже косился в его сторону. Никакой опасности пока они не представляли. Однако за ними нужно было следить. Когда электричка тронулась, стриженный вдруг пересел напротив Кирилла, тоже через два кресла, и теперь получалось, что он сидел между ними. Надеясь все-таки на совпадение обстоятельств, Кирилл через пару остановок решил проверить, так ли это, и вышел в тамбур с сигаретой. Чемодан он оставлял безбоязненно, поскольку рядом плотно сидели люди, и подход к окну был плотно заставлен вещами. К тому же из тамбура его ряд кресел хорошо просматривался. Только он прикурил, как тут же распахнулись двери, и в тамбуре появился тот стриженный. Скользнув взглядом по Кириллу, он встал к нему спиной, на самый край перед автоматическими дверями, и закурил. Сомнений, что они выслеживают именно Кирилла, уже почти не было. Две остановки ни один из них не выходил курить. Тем более, пока они со стриженным были в тамбуре, второй с мощной шеей неотрывно смотрел в их сторону. Электричка притормозила на очередной остановке, дверь отворилась прямо перед носом стриженного, и тот даже не вздрогнул, не отступил. Хладнокровно выбросил окурок, стал смотреть на улицу. Шел мерзкий со снегом дождь. В одно мгновение Кирилл решил, что как только начнет закрываться дверь, сильным ударом вытолкнуть стриженного из тамбура. Электричка трогалась одновременно с закрыванием двери. Его открытая спина и неустойчивое положение сами подсказывали сделать это. А со вторым-то уж можно справиться. Но этот второй был начеку. Он смотрел в окно, и вытолкни Кирилл стриженого, сразу увидит и поднимет тревогу. Похоже, они все рассчитали, и стриженный умышленно провоцирует действия Кирилла. Он вернулся в вагон, взял чемодан и пошел через тамбур в соседний. Причем, когда проходил мимо стриженого, случайно толкнул его. Тот посмотрел на Кирилла оловянными глазами и ничего не сказал, посторонился. В соседнем вагоне пришлось сесть с краю. Все места у окон были заняты. Несколько остановок преследователей не появлялись. И Кирилл стал успокаиваться, как вдруг заметил впереди себя знакомую толстую шею и воротник свитера. И едва заметил, как узнанный им человек обернулся и тупо глянул на Кирилла, словно удостоверяя свою личность. Так и ехали до самого города. Кирилл пробыл на вокзале минут 20, затем через кассовый зал вышел на улицу. Двое в плащах мерили полупустой тротуар на вокзальной площади. Прогуливались не спеша, руки назад, и смотрели будто бы в землю перед собой. Остановка была отрезана, и оставался один путь через перрон и вагонное депо, а там можно добраться пешком. Он сдал чемодан в камеру хранения, предварительно переложив деньги в карманы, еще раз проверил, на тротуаре ли преследователи, и налегке бегом помчался к вагонному депо. На ходу он оборачивался, но кроме сцепщиков никого на путях не увидел. Брюки и плащ были забрызганы, не говоря уж о туфлях. К тому же вдоль стены густо разросся репейник, и в горячке он влетел в эти заросли, хотя рядом оказалась тропинка. Стряхивая грязь и колючки, Кирилл осмотрелся. Никого. За депо он пересек частую лесенку железнодорожных путей, перелез через забор и оказался среди деревянных домиков и почти деревенских улочек. Еще раз почистившись, он поднял воротник, надвинул шляпу и под собачий лай направился к современным кварталам, где по улице громыхал транспорт. Он мог бы уже давно быть дома, и сейчас бы Аннушка была рядом, и Алеша, но Кирилл ничуть не жалел потраченного времени и испачканной одежды. Лучше перестраховаться, чем привести с собой преследователей к дому. Пусть теперь поищут. На временный учет в военкомате Кирилл не собирался становиться, а значит, ни одна душа не может узнать, куда и к кому он приехал. За чемоданом сегодня же можно послать Алешу или Аристарха Павловича, и все в порядке. Он закусил губу и остановился. Сразу же спросят, почему оставил чемодан в камере хранения. Рассказать, что от Москвы за ним по пятам идут какие-то террористы? Ни в коем случае. Все перепугаются, и появится еще множество вопросов. Кирилл выбежал на проезжую улицу и стал ловить такси. Притормозил какой-то частник на «Жигулях». Выслушал, пожевал губами. 15 штук. Поехали. Кирилл сел в машину на заднее сиденье и, пока ехали к вокзалу, смотрел по сторонам. Все было чисто. Эти двое в плащах исчезли. По пути к дендрарию Кирилл стал представлять, как сейчас войдет в дом и как все ошалеют от неожиданности. Эдакая картина, не ждали. Он ехал без предупреждения. Не хотел, чтобы лишние люди знали о времени приезда. Кирилл уже совсем успокоился, но тут заметил, что водитель-частник как-то уж очень внимательно поглядывает на него через зеркало заднего обзора. А однажды под красным светофором обернулся к нему в полоборота и, пока ждали зеленого, смотрел с каким-то пристальным прищуром. На улице быстро темнело, к тому же поднятый воротник скрывал половину лица, и разглядеть Кирилла было непросто. И все-таки он сидел настороженный. Отворачивался в окно. Возле дендрария машина остановилась. Шофер взял деньги и вдруг спросил: «А ты где здесь живешь-то?» «В лесу», — бросил Кирилл и вышел из машины. Она же отъехала к автобусной остановке и там прочно стала. То ли решил посмотреть, куда пойдет Кирилл, то ли ждал новых пассажиров. На всякий случай Кирилл двинулся к девятиэтажкам. И там постоял за углом, пока пустой «Жигуленок» не умчался в город. Дендрарий оглушил его ором воронья. Кроны деревьев с редкими листьями шевелились от множества птиц. Они взлетали и садились, сгибая ветви, снова взлетали и садились, будто исполняя замысловатый, необъяснимый ритуал. Сначала Кириллу показалось, что пошел тяжелый дождь со снегом, застучало по шляпе, по плечам, мазнуло по лицу. Он не успел понять, что это, как неожиданно раздался сухой, приглушенный выстрел, и десятки тысяч крыльев одновременно ударили в воздух. Небо словно взорвалось. и неведомая ударная волна опрокинула его на землю. «Не хочу!» — закричал он, уползая под дерево. «Нет, не хочу! Ничего не было! Не было! Я ничего не помню!» Его затрясло, и чтобы сладить с собой, он обхватил ствол дерева с остервенением, до боли в мышцах обнял его, тем самым как бы стискивая непослушное сознание, забормотал тупо и клятвенно. «Все забыл, ничего не помню, ничего не было. Я все забыл, я не пошел, я остался в поле. Ведь я же остался в поле, в соломе. Это они пошли, а я остался». Он уже не слышал вороньего крика. Усилием воли он задавил в себе память и заставил себя думать о том, как хорошо было лежать в куче преющей соломы среди холмистого убранного поля. Танковая колонна остановилась в 3 километрах от кольцевой дороги. Зарево от ночной Москвы разливалось в полнеба и словно огромный костер слепило танкистов. Ночь казалась темнее, и все ближние предметы растворялись во мраке, либо принимали причудливые очертания. Была команда машины не покидать. И потому, чтобы убить время, Кирилл включил прибор ночного видения. Тепловое и световое излучение от огромного города, зеленовато-мерцающее в приборе, резало глаза. Казалось, впереди пылает гигантский пожар, отблески которого лучами пронизывают небо до самого космоса. Эту феерическую картину завершал шевелящийся волнами зеленый нимб, раскинувшийся от горизонта до горизонта. Он то блистал, вскипая радужными пузырями, то прорезывался черными столбами, напоминавшими дым. Ослепнув от этого зрелища, Кирилл развернул прибор в темноту полей. Тут, как на негативной пленке, четко вырисовывались кучи соломы, деревья, кустарники. Можно было различить даже следы от колес на взгорке и мелкую насечку стерни на земле. Среди этой умиротворяющей, скрытой от простого человеческого глаза ночной природы, он увидел какие-то округлые предметы, испускающие яркий свет. Будто в темном поле на маленьком пятачке горят сразу 5 костров, 5 странных огней, едва касаясь земли, раздуваются слегка вытянутыми вверх шарами и затем обращаются в один тонкий луч, вертикально уходящий в небо. Кирилл повел прибором по лучу. Он заканчивался звездой совершенно правильной геометрической формы. 8-конечная звезда неподвижно стояла над полем, и луч, и эти огненные шары, все было словно нарисовано на детском рисунке. Кирилл откинул люк и, высунувшись по пояс над броней, стал смотреть в поле, туда, где ему привиделись огни. Тьма оказалась непроницаемой, в глазах плясали зеленые зайчики от прибора, и лишь привыкнув к темноте, он различил на фоне белесого сжатого поля те самые округлые предметы, стоящие неподалеку от дороги и очень напоминавшие пышные кроны молодых берез. Ни под деревьями, ни подле них ничего не было такого, что могло бы давать сильное тепловое излучение. Ни костра, ни дыма, ни отраженного света. Он снова глянул в прибор. Кроны берез сияли ослепительным светом и рвались в небо, как воздушные шары на нитках. Кирилл отключил шлемофон и спрыгнул на землю. Несмотря на приказ, офицеры поодиночке давно уже маячили между машин, сидели на броне, мелькали в темноте огоньки сигарет, с обочины дороги березы виделись четче, черные, непроглядные, словно вырезанные из фанеры. Они не могли светиться сами. Обмануть можно было человеческий глаз, способный к впечатлению, но электронный прибор врать не мог. Где-то в кронах был сильнейший источник тепла или света. Влекомый этой загадкой, он сбежал с крутого дорожного откоса и прошел полем 100 метров. Если дадут приказ двигаться дальше, прежде запустят двигатель, и он успеет вернуться. Но тут, оказавшись в полной темноте, Кирилл неожиданно понял, что это не березы. правильные очертания шаров. Необъяснимое желание изведать, что же это может быть, заставило его забыть о расстоянии. Он побежал к шарам и вдруг остановился изумленный. Прямо среди поля из земли вырастали церковные купола. Он уже видел их контуры, луковообразные завершения с крестами. Казалось, протяни руку, и можно коснуться выпуклой ребристой поверхности. Это было видение, не иначе, потому что одни купола не могли стоять среди поля между стогов соломы. Зачарованный, он побежал к куполам и вдруг стал замечать, что они уходят под землю, погружаются в нее, словно тонут. Вот уже исчезли световые барабаны, вот уже различимы лишь одни завершения с крестами. Боже мой! Охваченный страхом, пробормотал он и замедлил шаг. Все было реально вокруг: земля, стерня под ботинками, фишка шлемофона на проводе, темное звездное небо, но исчезающие на глазах купола опрокидывали этот осязаемый, видимый мир. Ничего подобного быть не могло. Протестующий разум упрямился видению. Однако самый точный инструмент, человеческий глаз, зрел эти тонущие в земле купола и наполнял душу необъяснимым детским страхом. Боже мой! Земля закачалась под ногами. Он ступал как во сне, попадая то в яму, то на кочки. На поверхности оставались уже одни кресты, торчащие из земли, как на кладбище. И он бы не пошел дальше, окончательно устрашенный, если бы не заметил, что с каждым шагом начинается обратное движение. Основания крестов стали удлиняться. Вот уже появились шишаки под ними. Купола вновь вырастали. Кирилл засмеялся и побежал. И почему-то никак не мог добежать, хотя все казалось рядом. Серебристые чешуйчатые бока, шары под крестами на острых пиках и сами кресты. Завороженный зрелищем, он на полном бегу влетел в кучу соломы, еще громче засмеялся, переполз ее на четвереньках и снова побежал. Купола уже восстали из земли и потянули за собой белесые столбы световых барабанов, и приходилось уже задирать голову, чтобы смотреть на кресты. Кирилл сорвал шлемофон и ощутил блаженную прохладу ветра, не спадающего сверху. Предощущение того, что он сейчас увидит среди поля грандиозный белый храм, некий град Китеж, вдруг взметнувшийся перед ним, наполняло Кирилла детским бездумным восторгом. Дыхание клокотало в груди, сжимаемое радостным нетерпением. Он готов был, не останавливаясь, бежать в этот храм, и никто бы на свете не мог его разубедить, что это призрак, что ни куполов, ни крестов не может быть среди осеннего сжатого поля со следами комбайновых колес. Но храм неожиданно вырос в полную свою высоту и мгновенно отдалился. Кирилл очутился на вершине холма, церковь же оказалась в полукилометре на другом холме, белая и не такая огромная, как чудилось. И он на секунду остановился, чтобы перевести дух и пуститься вниз с горы, да нечаянно обернулся назад. А там, на шоссе, стояла танковая колонна, черная на фоне светлеющего предрассветного неба. Он пожалел, что обернулся. Вмиг пропало ощущение чуда, и реальный мир отяжелил ноги. Он стоял примерно на середине между белеющим храмом и чернеющей танковой колонной на дороге, а впереди пылала бесконечными огнями Москва. Он повернулся к ней спиной и сел в копну соломы. Холодный предутренний ветер остудил вспотевшую голову. «Не пойду», — вслух сказал он, — «не хочу. То возьму и останусь здесь». Он натянул шлемофон и лег, но солома оказалась мокрой и холодной, озноб от нее проникал сквозь комбинезон, леденил спину.